Глава 27. «Так что, видите, — сказала мисс Марпл, — на самом деле, как я и подозревала, все оказалось крайне просто. Простейшая из всех разновидностей преступлений. Мужчины сплошь да рядом убивают своих жен». Миссис Магликади перевела взгляд с инспектора Крадока на свою подругу. «А поподробней нельзя?» – сказала она. «Просвети меня, сделай милость». «Ты понимаешь, – сказала мисс Марпл, – он углядел для себя возможность жениться на богатой, на Эмме Кракенторп. А жениться-то и не мог, потому что уже был женат. Они много лет жили врозь, но развода она ему не давала. Это как раз совпадало с тем, что мне рассказывал инспектор Крадок об особе, которая называла себя Анной Стравинской. У той, как она обмолвилась вскользь подружке, был муж-англичанин, а еще они отзывались как об истовой католичке. Совершить, женившись на Эмме, двоеженство было слишком рискованно, и доктор Куимпер, человек холодный и жестокий, решил избавиться от жены, убить ее в поезде, а после поместить тело в саркофаг в амбаре. Это было, правду сказать, ловко придумано. Идея, видишь ли, состояла в том, чтобы следы вели в направлении семейства Кракенторпов. До этого он написал письмо Эмме, якобы от Мартины, девушки, на которой собирался жениться Эдмунд Кракенторп, как он сам о том сообщил. Эмма, понимаешь ли, не утаила от доктора Куимпера историю своего брата, а доктор в подходящий момент подбил ее пойти с этой историей в полицию, поскольку ему было нужно, чтобы в убитой признали Мартину. Допуская, что до него каким-то образом дошло, что парижская полиция наводит справки об Анне Стравинской, и он сумел устроить так, чтобы с Ямайки якобы от нее прислали открытку. Ему не составило труда договориться с женой о встрече в Лондоне, сказав, что он надеется на их примирение и хочет повести ее знакомиться к своим родным. Дальнейшее мы опустим. От одних мыслей о нем становится нехорошо. Им, разумеется, двигала алчность. Когда он вспомнил о налогах, о том, насколько они урежут его доход, ему пришло в голову, что недурно бы отхватить себе кус пожирнее. Возможно, что мысль об этом посетила его еще до того, как он решил убить жену. Во всяком случае, он начал готовить почву, пустив слух, что кто-то будто бы пытается отравить старика Кракенторпа. Окончил тем, что подложил членам семьи мышьяку. Не слишком много, разумеется, так как отнюдь не хотел смерти Кракенторпа-старшего. «И все-таки непонятно, как ему это удалось», – сказал Крадок. «Ведь когда готовили карри, он в доме отсутствовал». «А так никакого мышьяку тогда в карри не было», – сказала мисс Марпл. «Он подсыпал его потом, когда забрал остатки карри на анализ. А тогда подсыпал, вероятно, мышьяку в кувшин с коктейлем. И уж, конечно, ему было куда как просто, наблюдая за больными, отравить Альфреда Кракенторпа, как и послать Гарольду в Лондон таблетки, предварительно обеспечив себя таким прикрытием, как указание тому же Гарольду больше таблеток не принимать. Все действия его отмечены дерзостью, нахрапом, жестокостью и своекорыстием. И я, правда же, очень и очень рада», – заключила мисс Марпл со всей свирепостью, на какую может быть способен пушистый старенький одуванчик, «что пока не отменили смертную казнь, потому что убеждена, если кто и заслуживает виселицы, так это доктор Куимпер». «Лучше не скажешь», – поддержал ее инспектор Крадок. «И вот», – продолжала мисс Марпл, – «мне пришла мысль, что даже если кого-нибудь видишь только, как говорится, со спины, то все равно и виду со спины тоже присуще определенное своеобразие. Если, – подумала я, – Элспет увидит доктора Куимпера точно в том же положении, как того мужчину в поезде, – а он стоял к ней спиной, наклоняясь к женщине, которую держал за горло, тогда она почти наверняка его узнает или хотя бы издаст от неожиданности красноречивое восклицание. Вот почему я была вынуждена прибегнуть при дружеском содействии Люси к небольшому розыгрышу». «Признаться, – сказала мисс Магликади, – я испытала настоящий шок. Крикнула: „Это он!“, не успев удержаться. А между тем, как вам известно, лицо от мужчин я не видела, так что я страшно боялась, Элспет, как бы ты этого не сказала, вставила мисс Марпл. А я собиралась, сказала миссис Магликадия. Как раз собиралась оговориться, что, конечно, не видела его в лицо. Чем погубила бы все, сказала мисс Марпл. Понимаешь, душенька, он же думал, что ты действительно его узнала. Откуда ему было знать, что лица-то не видела? Тогда выходит к лучшему, что я промолчала, сказала миссис Магликади. Я не дала бы тебе и полслова прибавить, сказал мисс Марпл. Крадок внезапно рассмеялся. Нет, каковы, вскричал он. Прелесть, что вы за парочка. Ну, а дальше что, мисс Марпл, где счастливый конец? Что, например, станется с бедной Эммой Кракенторп? «Переживет, разумеется», – сказала мисс Марпл. «И рискну предположить, если ее отец умрет, а мне не верится, что он и впрямь столь долговечен, как считает сам, она отправится путешествовать или, подобно Джеральдине Уэбб, останется пожить за границей. И, предположу, опять-таки, может быть, судьба припасет ей что-нибудь». Что-нибудь более достойное, чем доктор Куимпер, будем надеяться. А что припасла она для Люси Айлсбороу? Тоже свадебные колокола? Возможно, сказала мисс Марпл. Меня бы это не удивило. Которого из них она выберет? Спросил Дермот Крадок. Вы разве не знаете? Нет, сказал Крадок. А вы? Думаю, да, сказала мисс Марпл. И улыбнулась ему лукаво. Конец книги. Читала Вета.